Глава 37. Что я хочу делать? Проверяй меня сколько хочешь, и позволь проверять тебя. Потому что я хочу, чтобы ты был полностью со мной, потому что я хочу быть полностью с тобой. Главные ворота Академии Такаакита накрыла тьма. Затем повернутым на запад входом установили большую доску для объявлений. Ее использовали для призыва учеников. Информация об отсутствии учителей, сообщение об отчислении и разглашение результатов клубной деятельности. В данный момент свет озарял на доске всего один лист бумаги. Ложный пергамент украсили белыми и красными искусственными цветами, вокруг надписи чернилами. Объявление. Заседание пути Левиафана было закрыто с равным количеством голосов за топ-гир и лоу-гир касаемо их взаимной истории. По согласию обеих сторон, 5 представителей топ-гира и 5 представителей лоу-гира подведут итог основному конфликту посредством сражения. В случае нехватки представителей одной из сторон, будет назначена замена с разрешения всех остальных гиров. Топ-гир, Тодомикоку, Хаджи, Нагата Тацуми, Алекс... подлежит уточнению. Лоу-гир, Саяма Микота, Изума Каку, Казами Чисата, Хиос Андерсон, в скобочках Дан Харакава, Хиба Рюдзи. Поединки проводятся один на один. Поединки начнутся днем 23 декабря. Получение оружия начнется 23 декабря на рассвете. Перед началом поединка каждый представитель должен получить на этом самом месте оружие концептуального ядра. Каждый представитель может свободно выбрать оружие концептуального ядра за принципом «кто первый пришел, тот первый и взял». Вокруг каждой боевой зоны в Токио будет автоматически развернуто концептуальное пространство. Характеристики концептуальных пространств окажутся под влиянием концептуального оружия внутри них. Представители проигрывают поединок, когда их оружие концептуального ядра отнято или уничтожено. Победитель должен вернуть свое концептуальное ядро вместе с ядром проигравшего. 22 октября 2005-го. Председатель заседания отряда Левиафана. Все вокруг доски объявлений полностью опустело. Над версией фронтальных ворот, которую разделяло концептуальное пространство, воцарилась ночь. В ночном небе разносился отдаленный шум. На темном, покрытом росой, дворе виднелись небольшие тени и огни. Они исходили от его задней части. Располагались перед небольшим святилищем, установленным рядом с забором и деревьями на западе. В садовых фонарях по обе стороны зажгли свечи. В неосвещенном окошке святилища стояла фотография. На ней изображалась женщина, и ее запечатленные глаза смотрели на парня и девушку, стоящих перед ней. Парень с пронзительным взглядом и носил морской костюм. Девушка с длинными темными волосами носила белую защитную форму. Она взяла левую руку парня и улыбнулась. «Мама и папа, и дедушка, бабушка, и даже прадедушка». Она кивнула. «Вы все меня ждали?» Девушка выдохнула. «Прадедушка помог клану Тамия, так что они почтили здесь фамилию Синдзи. И, похоже, дедушка Саяма за вами тоже присматривал». Она закрыла глаза. «Вас защищали странные люди. Но поэтому вы все здесь, правда?» «Сензи-кун, я не уверен, уместно ли включать такие на удивление точные суждения». «Я и не пыталась». Синдзи улыбнулась, расслабила плечи и промолвила будто в никуда. «Я всегда думала, что одна». «Серьезно?» «Да». Она кивнула. «Я чувствовала себя беспомощной. Все время плакала. И только и делала, что полагалось на тебя с тех пор, как мы встретились. Но...» Синдзи открыла глаза, посмотрела на святилище, на горы и огни города на западе, чуть выше на ночное небо и, наконец, на луну. Она перевела взгляд от святилища, почтившего ее фамилию, к земле, на которой стояла, и в небеса, которые их соединяли. «Я не могу достать до Луны, но этот мир существует только благодаря тому, что сделали мои родители и те, кто были перед ними. Поэтому я всегда думала, что у меня нет родителей, Но будь это правдой, мир бы не стал таким, какой он есть. И я бы тоже не стала собой. Так что, мне кажется, часть мира создана руками моих родителей. Она сжала руку Саямы и опустила взгляд обратно на святилище. Я больше не могу видеть их или говорить с ними. Но пока этот мир существует, сделанное ими будет жить. И я смогу добавить к нему даже больше. Что означало? Мир вовсе не наше тело, а скорее существо, которое живет с деяниями людей, высеченными на нем. Сделанное нами продолжит обмениваться словами в мире, даже когда нас здесь не будет. Иными словами, мир совсем как ДНК. В этот момент Синзя медленно выдавила надломленный вдох. «Вы знаете, мама, папа, вы мне дороги». Хотя ее мысли больше не могли их достичь, но она хотела с ними встретиться и поэтому сказала то, что сказала. «Я позабочусь об этом мире, потому что хочу вас всех увидеть, я позабочусь о мире, который вы защитили. Так что вы узнаете, правда? Сделанное мной прокатится по миру и достигнет того, что вы сделали. Правда?» А ответа на вопрос не было, но она все равно его получила. «Да». Сензи ощутила, как ее ладонь сжали, и услышала голос Саямы. «Не может быть, чтобы наши мысли не достигли мира!» Она широко открыла глаза и повернулась в сторону, но Саяма продолжал смотреть на святилище. «Давай причиним миру боль, Сензи-кон! Объединив усилия, мы вдвойне усилим эффект! Нет, ты считаешься за двоих, так что мне придется особенно постараться, чтобы усилить все в 4 раза!» «Двоих достаточно. Нужно достичь только мамы, папы и остальных». Саяма повернулся к ней и улыбнулся под луной. «Тогда можно использовать оставшихся 2, чтобы причинить боль друг другу». Он перевел дух. «Я вижу тебя как единое целое, так что все просто идеально. Верно, Садагири-кун?» Он обнял ее за плечи, и они оба повернулись к святилищу. Парень выдохнул, и дыхание побелело на воздухе. Осознав, что вокруг холодеет, он произнес: «Фамилия Синзя больше не одна». «Так и есть». Синзя посмотрела на святилище, покраснела и присела, словно показывая небольшому строению свою защитную форму. «Как я выгляжу? Я ношу это даже когда парень. Но мне нравится такой наряд, и кое-кто согласен, что он мне идет, так что...» Она не сказала «не волнуйтесь», а вместо этого улыбнулась и произнесла другое. «Разве не здорово?» Она прильнула к Саяме и кивнула святилищу. «Теперь, когда я это знаю, я хочу быть с ним». После небольшой паузы Синзи начала петь. Единственное, что сохранилось в ее памяти, тот самый гимн пела ее мать, и девушка направила его к улыбке на фотографии в святилище под луной. Медленно, но уверенно песнопение продолжалось. Чем темнее становилась ночь, тем сильнее нарастали огни и шум фестиваля. Среди всех цветов на ярко освещенной доске объявления Академии Такаакита наибольше была афиша ночной костюмированной вечеринки. Она проходила на общей спортивной площадке, которую ученики звали Большой Император. Обширная песчаная площадь располагалась напротив главной дороги и превратилась в 4-километровую танцплощадку. После первой части фестиваля в киосках, декорациях, дарума-куклах японская традиционная кукла-неваляшка, олицетворяющая Бодхидхарму. В японской синкретической мифологии – божество, приносящее счастье. И прочих предметах отпала необходимость, и из них разожгли костер по центру. Костюмированные танцоры выстроились вокруг него в 5 колец. Сверхбольшое, большое, среднее, маленькое и сверхмалое. Сверхбольшое кольцо растянулось на 4 километра, и его танцоры быстро бегали по кругу, тогда как сверхмалое приближалось на метр к пламени. Они все танцевали под оригинальную песню клуба легкой музыки «Стой у Абона». Эмоциональные аккорды электрогитары сопровождал костюмированный Абон-танец на 5 сценах, а огонь отбрасывал пляшущие тени на окружающие школьные корпуса. Люди, созерцающие танцующих суперлюдей или загадочных мужчин, обычно высказывались о них таким образом. «Похоже на демонический ритуал, призванный уничтожить мир». «Прежде чем такое говорить, глянь на свой прикид, Брюнхильд!» Казами окинула взглядом ведьму с того места, где они стояли перед клубным зданием недалеко от главных ворот. Брюнхильд по-прежнему носила то же черное одеяние, что и на заседании. Она даже надела треугольную шляпу и держала косу. Однако, попивая чай из бутылки, купленной в киоске неподалеку, она не приминула добавить. «Посмотрела бы сначала на свою защитную форму. У меня нет больше ничего похожего на костюм. Мой наряд для группы скроен с упором на открытость». «Открытость? По-моему, ты хотела сказать непристойность. Как ты можешь показывать так на людях свой живот?» Горькая улыбка на это пришла не от Казами, а от Изума, стоящего от нее сбоку. «И все же, Чесата, твой нынешний наряд определенно выделяется. Некоторые люди его узнают, знаешь? В школе немало членов УКАТ, учеников и учителей». «Правда?» Казами повернулась к нему и неожиданно наклонила голову и сверкнула глазами. «Како, ты не мог бы не таскать с собой доску для серфинга, расхаживая в одних плавках по зиме?» «Не глупи. Я одет как Бордермен. Новый герой, задуманный твоим отцом». «Ты хотел сказать Бордермен, чтобы совпадать с доской для серфинга?» «Бордер. Английский. Граница. Тогда как борд – доска». «Нет, имя происходит от того, как он всегда останавливается прямо на границе недозволенного, когда затевает восстание». «Это не останавливаться на границе, а прямо ее пересекать». «Как мило, Казами, что ваша глупая неугомонность никуда не делась. Но Изума, ты говорил всерьез?» «Ага». Он вытащил из плавок солнечные очки и надел их. «Хотя немногие из них в составе спецподразделения. Это стандартное место, куда натурализованные отправляют своих детей. И их затягивает в организацию, так или иначе. А некоторых просто потому, что в УКАТ работают их родители». Он скрестил руки на груди. «А еще я уверен, что оттуда почти все учителя. И не только в школе. За пределами таких тоже немало. И сдается мне, количество только растет. Даже среди тех, кто младше нас». «Понятно». Казами кивнула и услышала драм-н-бас Такаакита Онда. Поэтому посмотрела на танцующую и виляющую группу за пламенем. «Многие из них без костюмов. Это и вправду демонический обряд, не так ли?» Брюнхильд немного наклонила голову. «Что более важно, где остальные?» «Хио, наверное, гуляет где-то на фестивале. И Харакава будет с ней. Хиба отправился в УКАТ, потому что тревожился Амикаги. А Саяма Сензи?» Казами посмотрела на произведение искусства выпускников, видимое в тенях на отдаленном кампусе. «Они танцевали вместе, но потом увидели слепок своих родителей и сказали, что отправятся в поместье Тами. Смотри, вон те жуткие руки. Там по одной для родителей Саямы и мамы Сензи». Она улыбнулась. Брюнхильд сказала: «Ясно». А Изума: «Так вот они где». Казами кивнула на их ответы. «Они оба идиоты, но подходят друг к другу. Как мне видится, идиотов обычно тянет друг к другу». «А, как тебя и черного кота?» Брюнхильд посмотрела на кота, и тот потупил взгляд, пятясь. Казами вздохнула, наблюдая, как девушка взмахнула косой и рванула за животным. Затем девушка перевела взгляд на своего партнера. «Како, идем тоже потанцуем. Это наш последний год здесь». Она потянула его за руку. «Погоди, погоди!» — сказал он, когда она потащила его за собой. «А как же моя доска?» «Просто воткни ее где-то в землю». Он неуверенно посмотрел на свой внешний вид. «Но без доски я буду выглядеть как фрик!» «Да ты уже так выглядишь!»